Эрленд капнул воском пониже текста грамоты и небрежно приложил к нему малую печатку, ту, что была вытеснена у него на кольце. Потом позвал мальчика-слугу и отослал его в Рюменсгорд с письмом и шелковым камзолом. «Супруг мой, неужто ты намерен отпустить своего сына в чужие страны с неведомым нам пришельцем?» — дрожа спросила Кристин. «Посмотрим». Эрленд усмехнулся странной усмешкой. «Думается мне, что это маловероятно», — добавил он, видя, как она взволнована, и снова усмехнувшись, потрепал жену по щеке. По просьбе Эрленда Кристин усыпала пол верхней горницы цветами и ветвями можжевельника, разложила на скамье самые нарядные подушки, а на столе, покрытом полотняной скатертью, расставила угощения в изящных блюдах и напитки в редкостных, оправленных в серебро рогах, сохранившихся в усадьбе после Лавренса. Эрленд тщательно побрился, завил волосы и надел длинный черный кафтан из иноземного сукна, отделанный богатой вышивкой. Он встретил гостя у ворот усадьбы. И когда они оба проходили через двор, Кристин невольно подумала, что ее супруг схож с одним из латинских рыцарей, о которых рассказывают легенды, куда более чем жирный светловолосый иноземец в роскошном пестром наряде из бархата и сажи. Кристин поджидала мужчин на галерее верхней горницы в богатом платье с шелковой повязкой на голове. Фламандец поцеловал ей руку, когда она сказала ему «добро пожаловать», и больше ей почти не пришлось разговаривать с ним за все то время, что он провел у них в доме. Она ничего не поняла из беседы мужчин, как, впрочем, и отец Сюльмюнд, который тоже присутствовал в Йорюнгорде в качестве гостя. Но священник все-таки успел заметить хозяйке, что он устроил счастье Николауса. Она в ответ промолчала. Эрленд немного знал французский язык и бегло изъяснялся на том немецком жаргоне, на каком обычно говорят наемники, поэтому беседа между ним и гостем текла оживленно и гладко. Но Кристин почувствовала, что фламандец мало-помалу приходит в дурное расположение духа, хотя и старается это скрыть. Сыновьям своим Эрленд еще прежде приказал ждать на чердаке в новом стабюре, пока он не пришлет за ними, но так и не прислал. Эрленд и его супруга проводили рыцаря с священником до ворот усадьбы. Когда гости скрылись из виду, затерявшись среди полей, Эрленд обернулся к Кристин и сказал с нехорошей улыбкой: «С этим молодчиком я не отпустил бы Ноквин не только в чужую страну, но даже и до Брейдена». Во двор вышел Ульф, сын Халдера. Эрленд сказал ему что-то, чего Кристин не расслышала, но Ульф в ответ сплюнул, грубо выругавшись. Эрленд рассмеялся и хлопнул Ульву по плечу. «Будь я таким простофилий, как здешние сермяжники, но мне многое пришлось повидать на своем веку. Я не продам моих прекрасных соколят в руки дьявола, а этому благочестивому ослу, отцу Сюльмюнду, и невдомек, чем тут пахнет». Кристин помертвела. Она то заливалась краской, то снова бледнела. Страх и стыд охватили ее с такой силой, что к горлу подступила дурнота. Ей казалось, что она сейчас рухнет на землю. Ей и раньше приходилось слышать о таком, но как о чем-то бесконечно далеком. Но что это несказуемое может дерзнуть переступить порог ее дома? Словно девятый вал взметнулся вдруг, грозя опрокинуть ее, утлую, потрепанную бурями, перегруженную ладью. Пресвятая Дева! Неужто ей суждено испытать еще этот страх за своих сыновей? Эрлен продолжал все с той же недоброй улыбкой. «Я еще вечером смекнул. Уж слишком учтивым показался мне этот господин Аллард по рассказам Нокви. Я что-то не слыхал про такой обычай, чтобы рыцарь целовал в губы юношу, которого собирается взять себе во служение, да еще одаривал его богатыми подарками, не испытав прежде его доблести?» Дрожа, как осиновый лист, Кристин спросила: «Так что ж ты заставил меня усыпать пол моего дома розами и накрыть мой стол полотняной скатертью для этого?» Она выругалась. Эрленд нахмурил брови. Он поднял с земли камень, нацелился в рыжего котенка Мюнена, который, хранясь за высокой травой у жилого дома, на брюхе подползал к цыплятам, гомозившимся у двери конюшни. «Фью!» — просвистел камень. Котенок стрельнул за угол, цыплята кинулись в расцепную. Эрленд повернулся к жене. «Думается мне, я обязан был сначала поглядеть на молодца. Окажись он мужем, достойным доверия, тогда... К тому же я все равно должен был обойтись с гостем учтиво. Я не духовник господина Алларта. Да и ты ведь слышала, он держит путь в Осло». Эрленд снова рассмеялся. «Может, статься кому-то из былых моих закадычных друзей и добрых родичей будет полезно узнать, что хозяева Йорюнгорда не ищут вшей в своих лохмотьях и едят не одну, только селедку и овсяные лепешки». Когда под вечер Кристин поднялась на чердак стабюра, Бьоргюльф лежал в постели с головной болью. Нокви заявил, что тоже не сойдет вниз к вечерней трапезе. «Ты, гляжу, я опечален, сын мой?» — спросила мать. «Нисколько, матушка». Нокви презрительно скривил губы. «Или вы думаете, что не следует печалиться, если оказался в дураках и легко поймался на удочку?» «Не горюй», — сказал отец старшему сыну, когда все домочадцы расселись вокруг стола, а Нокви по-прежнему хранил хмурое молчание. «Ты еще поездишь по белу свету и попытаешь счастье». «Лишь в том случае, отец...» — ответил Нокви тихо, точно не хотел, чтобы его слова услышал кто-нибудь другой, кроме отца. — «Если Бьоргюльф сможет сопровождать меня». Потом он негромко засмеялся. — «Ну вот, поговорите о том, что вы нынче сказали мне с Ивором и Скюлли, ведь они ждут, не дождутся того дня, когда подрастут и отправятся бродить по свету». Кристин встала и накинула плащ с капюшоном. Сыновья спросили, куда она собралась. Она объяснила, что хочет навестить нищего странника, который лежит в хижине Ингебьорг. Близнецы предложили матери проводить ее, чтобы помочь донести мешочки с лекарственными травами, но она ответила, что провожатые ей не нужны. Теперь сумерки наступали рано, а дорога к северу от церкви шла лесом в тени нависших круч хребта Хаммер. Здесь всегда веяло холодком из ущелья речки Роста, и в воздух вместе с жалобным плеском реки проникала легкая сырость. Тучи крупной мошкары роились в гущине деревьев, иногда они кидались ей в лицо, словно их приманивала выделявшаяся в темноте светлая полотняная повязка, которая стягивала голову и грудь женщины. Кристин отгоняла мошек рукой, пробираясь по скользкому ковру хвои и спотыкаясь об извилистые корни, пересекавшие тропинку, по которой она шла.